Глава 12. Я проснулся от кошмара и какое-то время лежал, слушая, как колотится мое сердце. Потом встал и подошел к окну. Кухня располагалась на той стороне дома, которая выходила на осеннюю улицу. За ней начинался лес. Темные и местами желтые листья в свете ночных фонарей казались ошметками шкуры какого-то диковинного животного. Я открыл створку окна и дышал прохладным воздухом, постепенно успокаиваясь. И тут за лесом в небо ударил прямой луч. Сердце тут же снова бросилось в галоп. Я в ужасе отступил вглубь кухни. Но тут луч повело в сторону, он описал полукруг и пропал. Видимо, кто-то баловался с мощным фонариком ночью. Да и не зима сейчас. Очень похожие лучи появлялись на второй год СВО. Сразу в нескольких регионах страны фиксировали уходящие в небо многочисленные разноцветные световые столбы. Даже там, где, по идее, никаких следов деятельности человека не должно было быть. Кто-то говорил о секретном оружии, способном ослеплять спутники. Кто-то о естественном погодном явлении. Только на самом деле эти лучи были предвестниками катастрофы. Не стоило, совсем не стоило испытывать прототипы оружия, принцип действия которого был основан на кардинально новом способе воздействия на саму ткань реальности. Я открыл холодильник, где обнаружил бутылку прохладной минералки Ессентуки-17. С детства люблю эту воду, и отец тоже. Налил себе полстакана, сделал пару глотков. Что же меня так накрывать-то начало в последнее время? Вроде жизнь-то налаживается. Пока что я все делаю совершенно правильно, без сбоев. Откуда это постоянное растущее внутри чувство тревоги? Может, у меня развивается что-то вроде ПТСР? Учитывая, как я провел предыдущие 2 года, неудивительно. Во время катастрофы это не так заметно. Ты там каждую секунду рискуешь расстаться с жизнью и привыкаешь. И вот у меня получилось. Давление исчезло. Пружина начала распрямляться? Не очень хорошо, если так. Мне еще реальных проблем с кукухой не хватало. Я поставил бутылку на место и заглянул в комнату. Отец крепко спал. Раньше я мог рассчитывать как минимум на моральную поддержку с его стороны в самых сложных ситуациях. А что теперь? Он ведь на самом деле младше меня. Реликт другой эпохи. Один из множества советских граждан, не вписавшихся в рынок. Вернувшись на кухню, я снова лег на раскладушку. Чтобы вытеснить дурные мысли, я начал думать о Мирославе. Все ведь только начиналось, и впереди масса возможностей. Конечно, можно было ожидать определенных осложнений со стороны ее родителей, когда они узнают, с кем именно связалась их дочь. Что ж, надо быть осторожнее. И все будет в порядке. Так в полудреме и приятных мыслях я пролежал до рассвета. Проснулся отец. Я приготовил нам яичницу с сосисками, мы позавтракали, после чего направились к нотариусу. Контора работала четко, никаких очередей и унизительного ожидания. Приятная помощница. Всего через 15 минут доверенность на наш жигуленок была у меня в кармане. Вместе с остальными документами. Когда мы вернулись во двор, я открыл машину и сел за руль. К моему удивлению, отец сел рядом. «Пап», – осторожно сказал я, глядя, как он пристегивает ремень. «Если что, я сам справлюсь. Со мной еще один парень будет из нашей группы». «А ну-ка покажи, что ездить можешь», – ответил отец безапелляционным тоном. «Что-то не видел я, как ты учился». Я дал двигателю прогреться, потом снял машину с ручника и тронулся. Да, я давно не ездил на механике, может, лет 10. Но это как с ездой на велосипеде. Если однажды научился, уже не разучишься. Машинка была, конечно, скажем так, архаичной. И управлялась соответственно, но привыкнуть можно. Даже такие колеса гораздо лучше, чем совсем никаких. Тем более для простого курсанта. Я сделал круг по району, проехался по крылатским холмам и вернулся на осеннюю улицу. «Вечером верну», – пообещал я отцу. «Добро», – кивнул тот и как-то по-особенному посмотрел на меня. После чего сказал, Шустрый ты. Ладно, пытать не буду, твое дело, где научился. Главное, что умеешь. И это. Осторожнее, там все равно. Конечно, пап, ответил я. Степа в назначенное время ждал меня у трамвайной остановки возле КПП. Увидев меня, он помахал рукой, потом сел в машину. «Ну что, куда поедем?» – спросил я. «Да на авиамоторную», – ответил Степа. «Дальше смысла нет, в цене сильно не выгодаем, только время потратим». «Ладно». В то время возле метро находился средних размеров универсальный рынок, где была довольно большая продовольственная секция. «Добрался как? Без проблем?» – спросил он. «Да, отлично. Народу мало», – ответил я. «Суббота все-таки». «Ясно». Я поехал вдоль трамвайных путей в сторону Лефортовского парка и свернул на Красноказарменную. До начала строительства Лефортовского тоннеля оставалось еще пара лет, и улицы выглядели архаично. Справа я заметил большую вывеску школы балета «Тодес». Кто бы тогда мог подумать, что они просуществуют так долго? «Степ, слушай, а ты сам на китайский попросился?» «Не», – Степа помотал головой, – «что я, псих, что ли? Вообще в английскую группу хотел, но отцовских возможностей недостаточно было. Туда прям толпа ломилась, поэтому куда попал, туда попал». «Ясно. А так вообще именно языками интересуешься, да?» Степа задумался. «Знаешь, вообще хотел пойти в нормальное училище, чтобы как батя в войсках карьеру делать. Но, блин, насмотрелся я на наши войска и что как-то...» Он вздохнул. «В общем, если у нас в универе вот так все, включая столовку, то что же в остальных местах делается?» «Ну, по-разному бывает, говорят», — заметил я. «Вроде на той территории столовка точно лучше и кормят там прилично. На Маяковке?» «Ага. Блин, знал бы, сразу бы туда пошел», – улыбнулся Степа. «Ну вот и разрешилась ситуация. Не нужен парню китайский, он и без того будет счастлив. Только год у нас зря промучается». Парковку поблизости найти было непросто, и в итоге мы встали в метрах в 300 за главным входом, во дворах жилых домов. «Что брать-то будем?» – спросил я. «Есть план?» «То, что без холодильника долго хранится, конечно», – ответил Степа. «Макароны, рис, мясные консервы. Рыбные нельзя, запах будет в коридоре». «Согласен», – кивнул я. «Я, пожалуй, в аптеке еще поливитамины возьму», – добавил я. «О, идея, точно, можем взять централизованно. И еще масло растительное нужно. И специи чуть, с соусами. И ребята еще маргиналки просили, но я не уверен». Маргиналкой или маргинальной лапшой у нас на курсе называли вьетнамские пакеты с лапшой быстрого приготовления, предшественники доширака. Зная, что у них были и другие прозвища, вроде бомж-пакетов или бич-пакетов, но в нашем так. «Не стоит», — ответил я, — «и так желудки портим, надо хоть что-то похожее на нормальную еду». «Вот согласен», — одобрил Степа. Поначалу все шло нормально. Обычный рынок, обычная субботняя толкучка. Степа с видом знатока выбирал продукты, тщательно рассматривал пачки и банки, разве что на зуб не пробовал. А потом, видимо, мы бдительность потеряли. Степа как раз увлеченно обсуждал с продавцом дату производства партии мясных консервов, как у меня вдруг сработал тревожный звоночек в голове. Я успел заметить шуструю руку, которая залезла Степе в карман ветровки. Мелькнул его бумажник. Я отреагировал на рефлексах. Потом даже сам не помнил, что произошло. Суета, крик, и вот я сижу верхом на темненьком парне. У него в кровь разбито лицо. Он отчаянно пытается защититься, выставляя перед собой ладони. При этом я продолжаю его колотить. Спохватившись, я прекратил удары. И тут же почувствовал, что меня тянут. Я обернулся. Степа пытался взять меня под мышки и оттащить от карманника. Вокруг нас начинала собираться толпа. «Да пошли же уже, Сань, ну пожалуйста, а? Ты же убьешь его!» Я снова посмотрел на воришку. Блин, ему действительно капитально досталось. Плохо, что я совершенно не помню, как это делал. То есть боевые рефлексы остались, но сознание на несколько мгновений выключилось. не дело. Совсем не дело. Я поднялся. «Кошелек забрал?» – спросил я. Степа быстро закивал и показал мне свой бумажник. «Отлично, бежим!» И мы, удерживая тяжелые пакеты с запасами, рванули к выходу. К счастью, никто не пытался нас остановить. В машине я ополоснул руки питьевой водой и тщательно осмотрел их. К счастью, повреждения кожи нигде не было, повезло. «Саш, где ты так драться научился, а?» – спросил Степа, который глядел на меня с испугом и восторгом одновременно. «Да так, тяжелое детство. В общем, если что, я с тобой дружу», – улыбнулся командир. «Заметано», – ответил я. По дороге обратно я думал о том, что следовало бы возобновить практики цигун. Потеря контроля над боевыми рефлексами – это совершенно недопустимо. Значит, будем восстанавливать внутреннее равновесие.